Из Чевенгура ржала пролетарская сила, а из степей отвечала прибывающая подруга. Симон вышел наружу. На глиняном маяке торжественным пламенем вспыхнула куча соломы и старых плетней. Гармоника, находясь в надежных руках, тоже не уменьшала звуков, а нагнетала их все чаще и призывала население к жизни в одно место. В фаэтоне ехал Прокофий и голый игрок на музыке, некогда выбывший из Чевенгура пешком за женой, а их везла ржущая худая лошадь. Позади того фаэтона шли босые бабы, человек 10 или больше, подвое в ряд, и в первом ряду Клавдюша. Чевенгурцы встретили своих будущих жен молча. Они стояли под светом маяка, но не сделали ни шага навстречу и не сказали слова приветствия, потому что хотя пришедшие были людьми и товарищами, но одновременно женщинами. Копенкин чувствовал к доставленным женщинам стыд и почтение. Кроме того, он боялся наблюдать женщин из совести перед Розой Люксембург и ушел, чтобы угомонить ревущую пролетарскую силу. Фаэтон остановился. Прочие мгновенно выпрягли лошадь и увезли на руках экипаж вглубь Чевенгура. Прокофий окоротил музыку и дал знак женскому шествию больше никуда не спешить. «Товарищи коммунизма!» — обратился Прокофий в тишину небольшого народа. «Ваше мероприятие я выполнил. Перед вами стоят будущие супруги, доставленные в Чевенгур маршевым порядком. А для Жеева я завлек специальную нищенку». «Как же ты ее завлек?» — спросил Жеев. — Машинально, — объяснил Прокофий. — Музыкант, обернись к супругам со своим инструментом и сыграй им тушь, чтобы они в Чевенгуре не тужили и любили большевиков. Музыкант сыграл. — Отлично, — одобрил Прокофий. — Клавдюша, разводи женщин на покой. Завтра мы им назначаем смотр и торжественный марш мимо городской организации. Костер не дает представления лиц. Клавдюша повела дремлющих женщин в темноту пустого города. Чепурный обнял Прокофия кругом груди и произнес ему одному: «Проша, нам женщины теперь не срочно нужны, лишь бы ты явился. Хочешь, я тебе завтра любое сделаю и подарю?» «Подари, Клавдюш. Я б тебе, Проша, ее дал. Да ты ее себе сам подарил. Бери, пожалуйста, еще чего-нибудь». «Дай обдумать», — отсрочил Прокофий. «Сейчас что-то у меня спросу нет и аппетита не чувствую». «Здравствуй, Саша», — сказал он Дванову. «Здравствуй, Прош», — ответил тем же Дванов. «Ты видел где-нибудь других людей? Отчего они там живут?» «Они там живут от одного терпения», — сформулировал всем для утешения Прокофий. «Они революцией не кормятся. У них сорганизовалась контрреволюция, и над степью дуют уже вихри враждебные. Одни мы остались с честью». «Лишнее говоришь, товарищ», — сказал Сербинов. «Я оттуда, и я тоже революционер». «Ну, стало быть, тем тебе там хуже было», — заключил Прокофий. Сербинов не мог ответить. Костер на башне потух, и в эту ночь уже не был зажжен. «Прош», — спросил Чепурный во мраке, — «а кто тебе, скажи, пожалуйста, музыку подарил?» «Один прохожий буржуй. Он мне музыку, а я ему существование продешевил. В Чевенгуре же нет удовольствия, кроме колокола, но то религия». «Тут, Прош, теперь есть удовольствие без колокола и без всякого посредства». Прокофий залез в нижнее помещение башни и лег спать от утомления. Чепурный тоже склонился близ него. «Дыши больше, нагревай воздух», — попросил его Прокофий. «Я чего-то остыл в порожних местах». Чепурный приподнялся и долгое время часто дышал,